Глава вторая. Купидо явился к месту встречи на 15 минут раньше условленного времени и сразу увидел, как молодой человек приближается к источнику Чико Кабрера. С этого места обычно отправлялись на экскурсии в горы. Тут сходилось множество дорог, бравших начало в различных районах Бреды, потому что здесь можно было наполнить фляги чистой и целебной водой, успокаивающие мышечные боли и, по слухам, вылечивающие не одну болезнь. Купидо удивился, что молодой человек пешком прошел целых 2 километра от города, окруженного дубами и оливами, расположенного значительно ниже к югу и растянутого по направлению своих дорог, так что уже трудно было угадать, что прежде он напоминал убитую бурей и распластанную на земле голубку. Купидо удивился, потому что привычка ходить пешком казалась ему анахронизмом. Все, кого он знал, ездили на машине, даже если надо было преодолеть расстояние в 2 раза короче. «Привычку ходить, — подумал он, — возрождали в конце каждой недели группы туристов из больших городов. Их привлекало разнообразие местного пейзажа и богатство фауны, а также желание заняться очень древним видом спорта. В наши дни — окрещенным новым словом «треккинг» — пешее путешествие в горах налегке. Это место выбрал человек, которого Купидо только что увидел, жених девушки, убитый 3 дня назад. Он оставил на автоответчике просьбу о встрече, хотел обсудить какие-то факты, связанные с ее смертью. Ему осталось пройти не больше 50 метров, и Купидо отметил, что он довольно молодой, высокий и сильный. Из тех, что любят длительные походы в лес, из нового поколения путешественников, которые спустя 2000 лет вспомнили совет Юлия Цезаря о пользе долгих маршей, которые намеревались вернуть деревьям и кустарникам их первоначальные названия, давно забытые людьми моложе 40 лет, и которые учились каждый подвид «queркус» называть своим именем, а не просто словом «дуб». Они не имели ничего общего с шумными семействами, выезжавшими по воскресеньям из больших городов на природу и оставлявшими там горы мусора шумными семействами во главе с властным папашей, заядлым курильщиком, давно утратившим спортивную форму и распространявшим вокруг истеричное напряжение, подобно футбольным комментаторам. Эти привыкшие к здоровому образу жизни новые люди вполне могли бы посостязаться в силе и ловкости с самым крепким деревенским парнем, привыкшим к тяжелой физической работе, причем предугадать результат этих состязаний заранее никто бы не рискнул. Купидо видел, что они не похожи на остальных, они с большим уважением относятся к провинции, они опрятны и вежливы. Высоки, как и он, они не поддаются искушению демонстрировать мнимое превосходство городского образа жизни над незатейливым деревенским укладом. Но они и не кричали на каждом углу о пользе деревенского воздуха или продуктов. Еще один способ скрыть то же самое презрение. У них была хорошая экипировка, дорогая обувь, прочная и непромокаемая, одежда, одновременно легкая и очень эффективно защищающая от воды и холода. Купидо смотрел на таких людей с симпатией, хотя и немного отчужденно, как на представителей заманчивого мира, который он узнал слишком поздно и которому не будет принадлежать никогда. Мужчина подошел к детективу, когда он шагал, из-под его ног с измученной долгой засухой земли поднялась пыль. Он остановился около источника, и солнце осветило его недавно выбритое лицо, обозначив тонкие морщины вокруг глаз и у рта. Вблизи он не выглядел таким уж молодым. Ему, наверное, было около 30, но казалось, что еще 10 лет он будет выглядеть так же, не прилагая к этому никаких усилий. Купидо привык, что его клиентами были в основном люди зрелого возраста, где-то между 40 и 60 годами. Неуверенные в себе, слабые, трусливые в принятии решений, поэтому немного удивился энергичности и свежести обратившегося к нему за помощью человека. «Рикардо Купидо?» «Да, Маркос Англада», — представился тот, протягивая руку. «Не знаю, удачно ли это место для разговора, но я хотел увидеть, где все случилось». «Пожалуй, это лучшее место», — подтвердил детектив. Он сам хотел, чтобы встреча состоялась здесь. Ему не нравилось использовать свое жилище в качестве конторы. Он знал, что на возможного клиента оно производит впечатление чего-то временного, не слишком профессионального. Там не было ничего, что ассоциировалось бы с офисом частного сыщика, ни вентилятора с огромными лопастями, медленно вращающимися под потолком, ни металлического картотечного шкафа, запирающегося на ключ, ни грудастой секретарши с уймой свободного времени, которое она тратит на свой маникюр. С тех пор, как 3 дня назад он бросил курить, его квартира даже не пахла табаком. И хотя он отлично понимал, что все эти атрибуты вовсе не обязательны, книжно-киношный образ так глубоко укоренился в сознании приходивших к нему людей, что детектив всегда замечал их первый же удивленный и разочарованный взгляд. Они не находили здесь того, что ожидали увидеть. Купидо взглянул на северо-запад, на голубые утесы вулкана и Юнке, где находились пещеры с наскальными рисунками, в сторону тех мест, где убили девушку. «Вы здесь бывали?» — спросил он. «Да, пару раз я с ней сюда приезжал, и мы подолгу гуляли. Здесь, у этого источника, останавливались и, как нам советовали, наполняли фляги», — ответил Англада, указывая на черную металлическую трубу, из которой в глубокий гранитный бассейн струилась вода. «По какой дороге вы ходили?» «По тропе, которую она уже знала, и по которой поднималась до пещер с наскальными рисунками». Детектив кивнул головой, вспоминая путь, который тоже неоднократно проделывал много лет назад. «Ее нашли на этой же тропинке?» «Да, на ней». Купидо наклонился к темной воде и подставил руку под свежую прохладную струю. «Мне кажется, вы как нельзя лучше годитесь для этой работы», — без колебаний сказал Англада, не поднимая глаз. «Вы здешний, знаете эту местность и ее обитателей». «Какую работу вы имеете в виду?» «Тот, кто ее убил». «Я хочу, чтобы вы нашли его, и хочу знать, зачем он это сделал. Мне нужно знать имя убийцы раньше, чем его узнает полиция», — тихо сказал он ледяным тоном. «Голос спокойный и решительный», — подумал детектив, — «голос человека, привыкшего командовать, принимать решения и выбирать людей, которые их исполнят. Только не доверяющее закону желание личной мести могло сделать этот голос таким холодным. Казалось, у Англады достанет терпение, и он не отступится от своей цели, даже если ждать придется долго». И тем не менее просьба Англады удивила Купидо. «К нам, сыщикам, обычно обращаются, чтобы разыскать пропавшего человека или с еще более тривиальными вещами, но не для того, чтобы найти преступника. Это работа полиции». Маркос оторвал взгляд от воды и с любопытством посмотрел на Купидо. «Вы правы. В нашей стране просто обожают пропавших без вести, особенно если это молодые девушки. Мы находим их и чувствуем себя героями. Зато раскрытие убийства заставляет нас почувствовать себя судьями, а такого бремени никто нести не желает. Дрожь бежит по спине каждый раз, когда мы слышим о суде присяжных и думаем, что это может коснуться и нас. Я адвокат». — закончил он. — Возможно, поэтому и потерял веру в полицию. «Если полиция не найдет его, мне и подавно будет нелегко это сделать». «Я хорошо заплачу вам. Скажите, сколько вы берете за услуги?» — настаивал Англада, дружелюбный, в то же время упрямо, с той самоуверенностью, что обычно выдает человека, привыкшего повелевать другими. 30 000 в день, включая все расходы, плюс определенная сумма, если я доведу дело до конца, независимо от того, сколько времени придется работать. Договорились, 30 000 в день. Я дам еще 1 000 000, если вы его найдете, — согласился адвокат поспешно, как если бы торопился разделаться с этим вопросом и посвятить себя тому, что его взаправду интересовало. Рикардо кивнул головой. Он все еще не привык договариваться об оплате своих услуг. То, что он был вынужден вести речь о деньгах с человеком, обремененным куда более серьезными и неотложными проблемами, представлялось ему весьма неприятной формальностью.